11. Итак, она возвещает отцу, что нужно отбросить надежду и подчиниться необходимости. Одновременно приходит весть, что готовится расследование Сената и беспощадный приговор. Многие убеждали Витера отказать значительную часть своего состояния Цезарю и тем самым сохранить остальное за внуками. Но он отверг эти советы, не желая напоследок запятнать раболепием жизнь, прожитую, как подобает, свободному, и, раздав рабам все наличные деньги, велит им взять себе также то, что могло быть вынесено из дома, оставив в нем только 3 ложа, чтобы было на чем умереть. После этого в одном и том же покое, одним и тем же ножом, они вскрывают себе вены. Их переносят в баню, покрытых лишь той одеждой, которой требовала благопристойность. Взоры отца были устремлены на дочь, бабки — на внучку, а той — на обоих. И каждый, желая покинуть близких умирающими, но еще живыми, молится о скорейшем окончании своей затухающей жизни. Судьба соблюла естественную последовательность, и сначала угасли старшие, а за ними та, которая только вступала в жизнь. Обвинение против них было выдвинуто после их похорон, и Сенат определил совершить казнь над ними по обычаю предков, но Нерон выступил с интерцессией, смотри примечание 6, и разрешил осужденным избрать смерть по своему усмотрению. Таким издевательствам подверглись люди, уже истребленные. Примечание 6. Интерцессия – протест, вето, которое принцепс мог наложить на любое решение Сената, поскольку был наделен также трибунской властью. Конец примечания.